Глава 23. Сначала все шло своим чередом. Драконов подхватил Катюшку, которая красовалась в розовом пышном платье и белых туфельках, прошел на улицу первым. Я же накинула на себя накидку, чтобы сделать Егору сюрприз, ну и чтобы он не заставил меня переодеваться, само собой. Внутри все горело предвкушением и озорством, но отражение, на удивление, радовало глаз. Бежевое платье с розовым отливом в пол и длинными рукавами прекрасно оттеняло мою кожу. А разрез справа до середины бедра открывал вид на стройную ножку в туфельке на шпильке. В общем, чувствовала я себя в этом красивом наряде не больше, не меньше Золушкой. И принц тоже наличествовал. Хотя по возрасту Егор больше походил на короля. Доехали до ресторана мы довольно быстро. Катюшка в нетерпении ёрзала, так что я порадовалась, что теперь у нее есть не только я, но и папа в лице Драконова, который занимал львиную долю ее внимания. «Волнуешься?» — заботливо спросил Егор, поправляя завиток, падающий мне на плечо. «А ты?» — подмигнула я ему, ведь у него-то поводов волноваться было гораздо больше. «Что бы ни решил генерал, я уже получил кое-что важнее погон». Произнес он вдруг так проникновенно, глядя мне в глаза, что у меня перехватило дыхание. Знала, что он говорит обо мне и Катюшке. Мы стали для него важнее погон, к которым он так стремился. И если раньше я считала, что нехорошо обманывать генерала, то сейчас поняла вдруг, что не осуждаю Егора за то, что он прибег к этому обману. Он, как никто другой, достоин этой должности. Не знаю, чем занимались его конкуренты и кем они были, но Драконов — хороший и достойный человек. Так что ложь во благо, которую он хотел выдать за правду, никак не умаляла его качеств отличного руководителя. Я ведь видела, что его поручения сотрудники выполняли без злости и не из-под палки, а из глубокого к нему уважения. Так что хорошо, что врать ему теперь генералу не придется. Ведь у нас отныне настоящая семья, неэффективная. На входе в ресторан стояли официанты, указывающие, кому и где рассаживаться. Дети располагались в отдельной зоне, где за ними присматривали. И к моей радости Катюшка без единого писка поскакала играться с чужими детьми, едва увидела огромные игрушки, цветные шары и аниматоров. «Здесь все так официально!» — шепнула я Егора на ухо. Он же ободряюще на меня посмотрел и сжал руку. «А мы что, будем просто есть или намечена какая-то программа?» Нанимала я его вопросами, пока мы рассаживались. «Ага», — хмыкнул Драконов. «Специально для Алены Павловны, чтоб не скучала. Аниматоров наняли, как для детей. На самом деле здесь все речь толкать будут. А когда горячительного выпьют, станет повеселее». Он не соврал. Нас посадили впереди у сцены, что говорило о том, что Егора высоко оценили и считали за почетного гостя. «Помоги снять накидку». Повернулась к Егору спиной, чувствуя предвкушение и мандраж от того, что сейчас предстанет его взору. Наступила тишина. Нет, в зале по-прежнему было шумно. Официанты сновали туда-сюда, приглашенные вели неспешные беседы и попивали вино. Но мы с Драконовым оказались будто в вакууме. Где-то на периферии щебетала Катюшка, я слышала ее голосок из детской зоны, а Егор смурнел, глядя на мою оголенную спину. «Что это такое?» Грубовато пророкотал. Брови его сдвинулись к переносице, на лбу пролегла складка негодования. Мне даже показалось, что ноздри его расширились, а сам он запыхтел. «Платье?» произнесла невинно и захлопала глазами, делая вид, что не понимаю, о чем он. «Я вижу, что не спортивный костюм». Злобно сверкнул глазами. «Сзади это что?» «Вырез». Снова моргнула, а затем остановила официанта, когда он проходил мимо с подносом. Взяла бокал и сделала глоток, промачивая пересохшее от волнения горло. Рядом пыхтел Егор, не собираясь продолжать разговор при постороннем. Но официант почему-то не уходил, продолжал стоять рядом и пялиться на меня. «Алена?» Вдруг прозвучал вопрос с его стороны. Удивленно возрилась на долговязого паренька в белой рубашке, черном жилете и черных строгих брюках. А затем тепло улыбнулась, узнав в нем своего бывшего однокурсника. «Артем!» Воскликнула я, с первого раза вспомнив его имя. Шутка ли, всего три парня в группе, и всех звали Артемами. «Давно не виделись, как ты?» Проявила доброжелательность, ведь мы с ним неплохо общались. Он даже за мною приударял, но быстро понял, что чувства невзаимны. «Да все по-старому учусь, вот подрабатываю. Ты, я вижу, замуж вышла». Сразу же обратил внимание на мое кольцо на безымянном пальце. «Егор Драконов, супруг Алены». Тут же выдвинулся вперед муж, странно прорычав свою фамилию, и крепко ухватился за мою талию, А на бедного Артема зыркнул так, что тот сразу сделал шаг назад. Бокалы, стоящие на подносе, который он так ловко держал на весу, задребезжали. «Ладно, увидимся, Ален». Пробормотал одногруппник испуганно и ретировался. «Я не понял, это еще что за додик?» Хмуро посмотрел парню вслед Егор. «Додик, ты такие слова знаешь?» «За старика меня тут принимаешь, пигалица?» Поджал губы. «Да как можно? Ночью ты был просто зверь!» Подняла руку и скрючила пальцы, делая ртом звук «рррррр». Отобрала из его рук свою накидку и повесила на спинку стула. Но присесть мне не дали. К нам подошла семейная пара, какие-то коллеги Егора. Благодаря им разговор по поводу моей голой спины, а точнее его нотации, откладывались на неопределенный, как оказалось, срок. Многие после подходили к нам, чтобы выказать ему почтение и поздороваться. Чувствовали уже, наверное, куда ветер дует, и что скоро Егора повысит в должности. Хотели заручиться его расположением. Знакомых друзей Драконова я не видела, но он сказал, что они тоже будут. Все были с женами, которые смотрели на меня оценивающе, будто сравнивали с собой. И почему-то все уходили неудовлетворенными, с горящими недовольством глазами. Мужчины же пушили хвосты, глядя на меня одобрительно, но излишне долго смотреть на меня не решались, словно опасались реакции Егора. Ни от кого не ускользнуло, с каким собственничеством он держал меня за талию. «Боишься, что украдут твою принцессу? А, Егор Романович?» — хохотнул зампрефекта, если я не ошиблась в его должности. Лет 50 с залысиной он не был особенно симпатичным, но, в противовес себе супругу, имел статную, лет на 15 младше. Меловолосая, с высокой прической, она посматривала на всех, как на плебеев, и видно было, что я ей категорически не нравилась. Своей молодостью, красотой, а самое главное, молодым и подтянутым мужем. Она явно хотела бы оказаться на моем месте. Так и стреляла в Егора завлекающим взглядом, что мне даже пришлось цепиться в его бок и прижаться ближе самой. Чувство ревности было и мне не чуждо. И это не ускользнуло от его внимания. «Ревнуешь? Теперь понимаю, что я сейчас испытываю, а, Алён Павловна?» Пророкотал мне на ухо, когда мы остались наедине. «Мне показалось, или ты ей отвечал взаимностью?» Проигнорировала его вопрос и напала сама, ощущая, как в груди все горит обжигающим огнем. «А если да?» «Смерти захотел», — грозно прошептала. «Шучу, пигалица. Разве ты не видишь, как все тут на тебя пялятся? Ты у нас звезда вечера», — обвел взглядом зал. «И не вздумай никому спиной поворачиваться, поняла? Так, знаешь что? Мой пиджак наденешь». За словами дело не встало. Он вдруг встал расстегивать пуговицы, и я остановила его в последний момент. «Не стану надевать». Упрямо прищурилась. «Или ты настолько не уверен в себе, что боишься, как бы не увели молодую красавицу жену, а?» Драконов злобно запыхтел, но в этот момент двери зала открылись, и внутрь вошла пара, к которой все вдруг устремили свои взгляды. Некоторые сразу же подбежали, выказывая почтение. И я поняла, виновник торжества прибыл. Каюсь, я просто хотела подразнить Егора, но не ожидала, что он будет настолько ревновать, что даже не сможет этого скрывать. Не только я заметила его хмурый вид, но и даже друзья, подоспевшие как раз к моменту, когда мы с Драконовым стали выдвигаться генералу, чтобы поздороваться и, как я понимаю, представить ему меня. «Попроще лицо сделай, а то будут четвертовать, кого собрался». Сиронизировал Анисимов, который, как обычно, был в добром расположении духа. Довлатов же был немногословен. Только лишь поздоровался и хмыкнул. «Пошли, Алена Павловна, и без фокусов». Не знаю, что он имел в виду, но я не смогла смолчать. «Собираешься меня перед генералом Алены Павловны величать? Неромантично как-то, Егор Драконыч, не находишь?» «Когда жена тебя Драконычем обзывает, какая уж тут романтика». Выдохнув, обхватила его за локоть, и мы двинулись в сторону главного стола, где восседал именинник. В этот момент сзади раздался негромкий свист двух мужчин, и я услышала, как заскрежетал зубами Егор. «Что ж, вечер обещает быть томным».